Вообще, я остановился по-другому. После того, как я понял, что заряда не хватит, чтобы вернуться. Мне захотелось убедиться, что мохнатые нас не преследуют. Ведь плазменным орудием бронетранспортера тоже была нужна энергия. Кроме того, после хорошей драки у меня всегда просыпался аппетит. Перебравшись в пассажирский салон, я добрался до пластикового мешка с сухими пайками, достал из него упаковку и только тогда обратил внимание на заднюю часть бронетранспортера. Там вроде не находилось ничего особо ценного. Слева находилась система рециркуляции воздуха, в пассажирском салоне, справа — аварийный люк. Меня привлекла не сама система рециркуляции, а пластиковая панель, которая ее прикрывала. Эта панель немного оттопырилась и стояла как-то неестественно. Подошел к ней и немного потянул на себя, чтобы посмотреть, что произошло с системой рециркуляции воздуха. Потянул и вырубался. «Что случилось?» Сразу поинтересовался профессор. «Это я у вас должен спрашивать. Не понимаю тебя». А я понять не мог, почему у нас перерасход энергии идет, а Искин постоянно выдает ошибку и неисправность системы рециркуляции салона, а сюда целого абордажного дроида засунули. Впрочем, с целым дроидом я загнул, здесь спрятали только часть абордажного дроида. Весь он бы просто в нишу не влез. Они демонтировали нижнюю часть, оставив в его верхней части только часть пушек. После чего запитали это все от бортовой сети бронетранспортера. Систему наведения извлекли из корпуса и установили в воздуховод, после чего подключили к Искину бронетранспортера. Теперь понятно, почему бронетранспортер не заводился, и каким образом профессор блокировал бронетранспортер. «Вот как, значит», — произнес вслух и обрезал питающие провода, после обрезал все провода, ведущие к блоку наведения и временные крепежи. Достал остатки дроида из технической ниши и выкинул через аварийный выход. После чего стал устанавливать пластиковую панель на место, попутно обдумывая ситуацию. Кто это сделал, было понятно. А вот что мне делать дальше, совсем непонятно. Из профессора может получиться отличный заложник, но мне это ничего не дает. Корабля, на котором можно покинуть планету, здесь нет, и прилетит он только через 2,5 месяца, и это в лучшем случае. Требовать у местных что-то другое не имело смысла. Это значило, что при всех других вариантах профессор для меня бесполезен. Был, конечно, вариант потребовать связь в колонии, а потом вызвать аратанцев сюда, но пока аратанцы все проверят, пока сюда прилетят, а мне будет все это время где-то жить. В местных джунглях продержаться столько времени крайне сложно, учитывая нелюбовь мохнатых к нам. Одним словом, это совсем не вариант, кроме того не факт, что аратанцы сюда прилетят, учитывая, что я отказался выполнить приказ императора и полную неопределенность с моим местонахождением. Вроде система находится не на границе, а где-то в глубине территории Авара. Мыслей, как мне поступить, у меня не было, поэтому я убрал нож в ножны, вернул панель на место и, распаковав сухой паёк, вернулся в свое кресло. После чего стал молча работать челюстями, пытаясь обдумать свои дальнейшие действия. Профессор молча и со страхом в глазах посматривал в мою сторону, видимо, понимая, что сейчас я решаю, как мне поступить с ним. Во всей этой истории меня смущало одно обстоятельство. Кто отдал приказ, с этим все понятно, а вот кто устанавливал, совсем непонятно. Варгал однозначно это не устанавливал, мы почти все дни вместе находились в мастерских. Он отлучался, конечно, как и я, для текущего ремонта в зданиях и опорных пунктах, но ненадолго. А чтобы все установить, закрепить и подключить к бортовой сети, требовалось время. Сделать это мог только техник, вот только кроме нас двоих других техников на базе не было. Значит, на базе находился как минимум еще один техник, о котором никто не знает. Тогда кто это? Может, мы поедем? Осторожно спросил профессор. Мы никуда не торопимся, профессор. Боюсь, как бы мохнатые не передумали. Поздно. Бояться стоило, когда вы покидали бронетранспортер. По-твоему, я не боялся. Думаю, что вы не о том думали в тот момент. Наука требует жертв. Звучит пафосно, и на этом все. Как-то вы, профессор, не стремитесь стать жертвой науки. В таком варианте вам не стоило звать меня на поединок. Может, мы уже поедем. Мне нужно изучить все полученные данные, ответил он с явным раздражением. Поехали, запустил двигатель и двинул бронетранспортер вперед. Выбора у меня не было, придется сжать зубы и надеяться только на то, что это наша последняя поездка. Я специально припугнул профессора. Вот только он не особо напугался. Нужно будет подумать, как его хорошо припугнуть. Скорее, нужно будет припугнуть Алану, а дальше она все сделает за меня. Здесь главное — не перегнуть палку. Мне всего лишь нужно как-то продержаться 2,5 месяца. Мы все дальше отъезжали от поселения мохнатых, и вроде за нами никого не было. Я даже осторожно снял пси-защиту и поискал. Мохнатых поблизости не оказалось. Вернее, были двое, но достаточно далеко от нас. Данное обстоятельство меня порадовало. Шансы вернуться у нас увеличивались. Вскоре вначале один двигатель отключился, за ним второй, погасли фонари освещения, и вскоре мы совсем остановились. Все, профессор, мы приехали. Заряда больше нет. Я уже понял. Переходим в пеший режим, я бы даже сказал, беговой. Ты хочешь ночью в джунгли идти? А что такого? Вы ведь только что утверждали, что наука требует жертв. Это неразумно, лучше подождать здесь до утра и потом выдвигаться. Мохнатые нас скоро обнаружат и устроят засаду поблизости, поэтому, пока никого нет поблизости, нужно уходить. Мы заблудимся в темноте. Не заблудимся. Дорога перед нами. Ее хорошо видно даже ночью. Да и не так далеко осталось. Подожди, я попробую их вызвать. Попробуй. Честно говоря, дальность рации, которые выдавались нам, оставляла желать лучшего. Как говорил Варгал, в очередной раз на нас сэкономили, но у меня было другое подозрение, что нам специально выдавали такие слабые рации, чтобы у простых космодесантников здесь не было никакой связи с колонией. Впрочем, это не особо помогало, почесать языками со знакомыми. Многие космодесантники любили, и по приезде в колонию все последние новости у нас становились известны там. Впрочем, это работало и в обратную сторону. После нашего отдыха в парке колонии это стало поводом для обсуждения на неделю, если не больше. Космодесантники долго и активно обсуждали подробности наших злоключений. Профессор тем временем очень активно пытался вызвать Шарила. К моему удивлению, через какое-то время ему ответил сонный голос Шарила. «Профессор, где вы?» — спросил он. «Мы застряли недалеко от вас», — ответил профессор. В ответ рация у профессора только шипела и ничего не отвечала. «Похоже, волна ушла». «Здесь часто случаются магнитные бури», — ответил профессор, не поняв мой сарказм.